Я не знал, что делать. Ильгар вернулся к печальному повествованию. Я был в шоке. Он бил ее, насиловал и грозился убить. Я обязан был ее защитить. У меня знакомый, который помог мне купить пистолет. У вас или у тебя? Я же сказал, у меня. Опомнился. Нет, дружок, не у тебя, а именно у вас. А еще точнее, у нее. И появился этот знакомый уже после того, как девица вышла замуж. Я попробовал стрелять из него. Лала сказала, где будет Ариф. Я пришел, а там понял, не смогу. Выстрелить не смогу. Теплее, теплее. Волков понял, что рассказ приближается к главной теме. Я на себя разозлился. Я плакал от стыда. А потом оказался в том баре. Слабак, слюнтяй, трус. Рюмка за рюмкой. Водки, разумеется. Она дешевле, а по мозгам бьет лучше. Может заглушить самую большую тоску. До утра глушит. До того, как вернешься в реальность. Но разве сейчас это важно? Сейчас нужно убить мерзкое ощущение собственной слабости. Забыть о том, что не смог. Не смог. Трус. Он не представлял, что скажет Лале, как посмотрит в прекрасные глаза любимой. В глаза, в которых сам зажег надежду на спасение. Сам зажег, сам потушил. Слабак. Рюмка за рюмкой. Слюнтяй. Рюмка за рюмкой. Лала, прости меня, я трус. Если любит, простит. Ильгар не заметил, что произнес последнюю фразу вслух. Но не удивился тому, что к его мыслям подключился незнакомец. Направил на пожилого мужчину мутный взгляд, пошевелил губами, то ли разминая их перед разговором, то ли повторяя рвущиеся изнутри слова, и поинтересовался. — Ты откуда Лалу знаешь? — Я знаю хороших женщин, — ответил незнакомец. — Хорошие прощают нам все. И тут же задал вопрос. — Лала хорошая? — Лучше всех, — с пьяной откровенностью сообщил Ильгар. — Нежная, добрая. А эта тварь ее избивает. — Отец? — Муж. — Так ты любишь чужую жену? Она должна была стать моей. — Ох, — старик сочувственно вздохнул. — Извини, дружище, извини, пожалуйста, не хотел тебя обидеть. Наши родители 3 года назад сговорились. Ильгар выпил еще рюмку, попытался раскурить сигарету, не сумел, попробовал еще раз. В итоге ему помог незнакомец. Одной рукой держал голову юноши, чтобы не раскачивалась, другой поднес зажженную спичку. Мы в школу вместе ходили, в парке гуляли. Я в их аул ездил, понимаешь, с родственниками знакомился. А Ариф ее купил, понимаешь, купил. Твою нежную девчонку? Купил. Ильгар взялся за бутылку. А я его убить хотел. Неужели? Рассмеялся старик. «Во!» — юноша откинул полу пиджака, показывая заткнутый за пояс пистолет. «Видел?» «Запахни!» — распорядился незнакомец. «Ты что, обалдел?» «А что такое? Я ведь никого не...» «Тебя как звать, а?» «Позвать тебя как?» «Ильгар, а тебя?» «А меня называй оружейником!» — буркнул старик. «И давай выкладывай. Зачем тебе понадобилась эта дрянь за поясом?» «И ты доверился первому встречному?» «Я утром даже не вспомнил о нем», — признался Ильгар. «Рассказал все, не думая. А потом оружейник сам позвонил. Приезжай, — говорит, — забери свою пуколку, она мне без надобности». «Ты ему пистолет отдал?» «Наверное», — вздохнул пацан. «Или он сам взял, я не помню». Закусил губу, сдерживая рвущуюся наружу слова, но потом решил ничего не скрывать. «Я испугался сильно. Отпечатки на пистолете. Пистолет неизвестно у кого. А оружейник, он словно мои мысли читал. Не дергайся, — говорит, — мне щенков подставлять неинтересно. А если хочешь, помогу. И адрес назвал, и телефон свой». Ильгар шмыгнул носом. «И сказал, что если я до вечера не решусь, то он со мной дел иметь не будет. Пушку вернет, а помогать не станет». И пацан решился. «Я 3 часа думал, — признался юноша, — но позвонил». «Пустить в человека пулю только в кино легко, — усмехнулся оружейник. — Или в книжке дурацкой. Найдет кто-нибудь пистолетик и давай сразу же пылять направо-налево. А в жизни даже в спину выстрелить тяжко. В жизни у каждого нормального человека есть внутренний барьер. У кого-то пониже, у кого-то повыше. Но есть. С первого раза, вот так, чтобы нашел пистолет и сразу кого-нибудь убил, только у психопатов получается, у отмороженных до спинного мозга ублюдков. Нормальный человек с первого раза барьер не возьмет. Мне еще раз попробовать? Что-то мне подсказывает, после паузы ответил старик, что у тебя барьер высокий. Может, и со второй попытки не получится. Что же мне, идти тренироваться на бомжах? Криво улыбнулся Эльгар, глядя на лежащий на столе пистолет. Пулю пустить тяжко, медленно повторил оружейник. Убить в глаза глядя. Убить так, чтобы самому смерть увидеть, дыхание ее почувствовать. Но ведь есть и другие методы. И замолчал. Юноша не открывал рта, в последний раз обдумывая происходящее. Понимал Эльгар, что обратной дороги не будет. Видел, что серьезный человек перед ним сидит, из тех, кто слово данное обратно не возвращает, а заставляет идти до конца. Решился. «Вы эти способы знаете?» «Да». «А сколько мне это будет стоить?» «Ты не поверишь. Нисколько». «Я не верю». «Правильно», — улыбнулся старик. «И неправильно». «Объясните». Оружейник внимательно посмотрел на Эльгара. Сочувственно. Как старый, умудренный годами друг. Такому взгляду веришь подсознательно. «Ты когда-нибудь был в театре?» «Да». «А я в него не хожу. Я им болею. Я, друг мой, много путешествую, говорю на многих языках, а потому имею возможность сравнивать лучшие актерские школы, режиссерские находки, не пропускать самые значимые премьеры. И, разумеется, я обожаю Шекспира. И, разумеется, я немного романтик и немного сентиментален. Полагаю, это единственное человеческое, что во мне осталось». Оружейник потер лоб левой рукой. «Ромео и Джульетта. Эльгар и Лала. Я помогу тебе просто так, пацан. Просто потому, что без моей помощи ты погибнешь. Поверь, погибнешь. И при этом, вероятно, не сможешь дотянуться до Арифа». Поверил ли ему Эльгар? Может быть. А может и нет. Но он очень хотел поверить. «А что это за способы, о которых вы говорили?» «Я разработаю план, который ты в точности исполнишь. Ты убьешь своего недруга, но при этом не увидишь ни его лица, ни его крови, ни его мертвого. Ты его просто убьешь. А сам останешься безнаказанным». Он назвал время, когда мне следует войти в казино. Сказал, чтобы я не опаздывал и пришел точно. А незадолго до этого отключилась видеокамера. У Волкова не было оснований не доверять пацану. Сейчас Эльгар говорил правду. Рассказывал так, как было на самом деле. Однако подогнать его историю под правдоподобную версию не получалось. Затем я должен был войти в туалет и установить колышек в конкретной кабинке. Держать ее занятой строго определенное время. А затем уйти. Предположим, Арифа действительно заказали призраку. Точнее, оружейнику. И опытный специалист нашел идеального исполнителя, Эльгара. Маленького дурачка, мечтающего отомстить оскорбившему его богачу. Маленького дурачка с превосходным мотивом для убийства. Идеального лоха. Оружейник разрабатывает план, Эльгар убивает Арифа и... И тут начинаются вопросы. Первый. Кретинов, подобных Эльгару, положено сдавать. А еще лучше мочить на месте преступления. Как правило, руками облапошенных телохранителей. Кретинам не суждено попадать на допрос к следователю. Колышек оружейник в пластик завернул, а я его под рубашку спрятал. А когда надо было устанавливать, резиновые перчатки надел. Так оружейник сказал. Перчатки и пакет потом выбросил. Второй вопрос. Как оружейник рассчитал время? Он знал, когда Ариф соберется в туалет. Знал с точностью до 5 минут. Он знал, что Ариф окажется именно в той кабинке, в которой Эльгар установил ловушку. Получается, Сардар все-таки куплен. А своевременный поход в туалет обеспечен с помощью химии? Возможно. Но... А как быть с вовремя вышедшей из строя видеокамерой? Эксперты клянутся, что ее повреждения вызваны естественными причинами. Совпадение? —